Глава 9. Появление Сью. «Не закрывайте дверь, Бидж», — сказала леди Констанс. «Слушаюсь, миледи». Запах цветов и влажной земли так освежает. Бидж этого не думал, но поскольку хозяйка обращалась не к нему, а к девушке в бежевом костюме, отвечать не стал. Девушка ему понравилась. Помельче, чем ему бы хотелось, однако привлекательная. И одета хорошо. Костюм безупречный, туфли тоже, чулки, шляпка. Словом, цензуру она прошла. Понравились также ее манеры. Судя по блеску глаз и румянцу щек, в замок она входила с должным благоговением. Это хорошо. «Наверное, вы хотите чаю?» — сказала леди Констанс. «Спасибо», — отвечала Сью, широко улыбаясь. Улыбалась она все время. Выйдя из вагона, она увидела, что царственная дама и мрачный мужчина встречают ее на перроне. И улыбнулась. Так и пошло. «Обычно мы пьем на лужайке чай». «А, когда кончится дождь, мистер Бакстер, не покажете ли вы нашей гости розовый сад?» «С удовольствием», — отвечал Бакстер. Он обратил к ней сверкающие очки, и она испугалась. Но пугаться было нечего, он ничего не заподозрил, хотя вообще подозревал всех. Взгляд был восторженный. Мы не скажем, что он влюбился, но внешность ее и богатство произвели на него впечатление. «Мой брат разводит прекрасные розы», — заметила леди Констанс. «Да? Я их очень люблю», — сказала Сью, хотя очки вгрызались в ее душу, словно соляная кислота. «Как тут красиво! А что это за страшилище?» Она имела в виду японскую маску воина, но именно в эту минуту показался Галахад. «Мой брат мистер Трипвуд», — представила его леди Констанс. «Галахад — это мисс Кунмейкер». «Правда!» — обрадовался Галли. «Ах-ах-ах!» «Здравствуйте!» — сказала Сью, широко улыбаясь. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогая! Мы с вашим отцом очень дружили». Улыбка угасла. Этого Сью не ждала. «Давно не виделись. Постойте, постойте. Да, лет 25. Именно, 25». Галахада и Сью ожидала нежная дружба, но за все ее годы Сью не испытывала такой радости. «Меня еще не было», — сказала она, благодарно смеясь, хотя и заметила, что рядом кто-то появился. «Моя племянница Миллисент», — сказала леди Констанс. «Миллисент, дорогая, это мисс Кунмейкер». «Как поживаете?» — сказала Сью, широко улыбаясь. «Спасибо, прекрасно», — сказала Миллисент за могильным тоном. Сью с интересом ее оглядела и несколько удивилась пылкости молодых людей. Хорошенькая это да, но какая-то вареная. Не понравился ей и ее настороженный взгляд. «Приятельница Ронни», — спросила Миллисент, — «вы познакомились с Биарице?» «Да», — притворилась Сью. «Ронни писал, что вы брюнетка». «Чего ему еще и померещится?» — мешался Галахад. Сью перевела дыхание. Ей очень не нравилось чувствовать, что ты без костей. Дышать она дышала, но и дрожала. Видимо, пребывание в замке — это цепь ударов. Особенно пугал ее Бакстер. «Ты не знаешь, где Роналд?» — обратилась племянница леди Констанс. «Нет, тетя Конни». «Я его видел», — сказал Галахад. «Бродил под окном, когда я полировал одно местечко. Я крикнул Ронни, но он замычал и ушел». «Он очень обрадуется вам», — сказала леди Констанс. «Телеграмма пришла совсем недавно, он ничего не знает». «Вообще-то он сейчас не радуется», — сообщил Галахад. «Вернулся из Лондона, и все. Что-то там такое случилось. А вот и дождь кончился». Леди Констанс оглянулась. «Небо подозрительное», — сказала она, — «но выйти можно. Мистер Бакстер покажет нашей гости розовый сад». «Нет, это я покажу», — возразил ее брат. «Нам столько надо обсудить! Дочка старого скунмейкера!» «Конечно, конечно!» — обрадовалась Сью и поскорее встала. Ей не очень хотелось обсуждать семейные дела скунмейкеров, но все лучшее, чем Бакстер. Они ушли, а через секунду-другую страшный секретарь вскочил, словно что-то вспомнил, и побежал вверх по лестнице.